Сердце последнего подпрыгнуло, когда он увидел насмешливую улыбку на лице Шифена. В этот момент одинокий тиран уже не думал о возмездии. Он даже сомневался, что человек перед ним был черным пламенем, а не злым ракшасом божественного домена. Иначе как можно было объяснить невероятное зрелище, открывшееся перед ним? Как вообще возможно, чтобы игрок был таким сильным? В этот момент спасение было единственной надеждой одинокого тирана. Даже если бы у него было 10 жизней, их было бы недостаточно против такого злого ракшаса. Но как только одинокий тиран обернулся, то обнаружил, что Шифен уже появился перед ним. Сразу же после этого он увидел, как клинок бездны в руке Шифена испустил ослепительный свет. Он также почувствовал, что тает от огромной температуры, исходящей от меча Шифена. Этот навык был ничем иным, как недавно модернизированным огненным взрывом 9 уровня Шифена. Прежде чем одинокий тиран успел среагировать, обжигающий клинок бездны пронзил его сердце. Адское пламя испепелило его тело. В то же время над головой одинокого тирана появился огромный урон в размере более 10 тысяч единиц. После чего, словно пораженный метеоритом, одинокий тиран отлетел назад. Однако прежде чем его тело коснулось твердой поверхности, игрок превратился в пепел на ветру. Глава 354. Охотник и добыча. Убив одинокого тирана, Шифен повернулся лицом к оставшимся членам темной звезды позади себя. В этот момент Шифен основательно напугал этих игроков. Ему требовался только один удар на человека, сотня ударов, чтобы вызвать полное уничтожение. В мгновение ока сотня игроков погибла, просто так. Более того, даже лидер их гильдии, одинокий тиран, не смог выдержать ни одного удара, прежде чем злой ракшас сжег его дотла. Оставшиеся члены темной звезды почувствовали, как холодок пробежал по их позвоночникам, когда Шифен взглянул на них. Их конечности казались свинцовыми и несравненно тяжелыми. В этот момент ни у кого из них не хватило мужества продолжать борьбу. Между тем, многие игроки, наблюдающие издалека, сразу же загрузили видео, которые они записали на официальные форумы, создав огромную сенсацию. В результате имя Черного Пламени стало еще более популярным, чем раньше. «Бежим!» Никто не знал, кто выкрикнул это единственное слово. Тем не менее все остальные члены Темной Звезды выразили свое единодушное согласие, рассеявшись и побежав во всех направлениях. С сотнями убегающих от него во всех направлениях игроков, даже Шифен, каким бы быстрым он ни был, не мог убить каждого. Поэтому Шифен решил атаковать 9 ассасинов и рейнджеров, которых охраняла группа их товарищей. Эти игроки несли упавшие с механического убийцы предметы. Шифен мог игнорировать убийство всех остальных, но он не мог игнорировать этих 9. Черт возьми, ну почему мне так не везет? Один из убегающих ассасинов побледнел от страха, когда увидел, как Шифен бросился к его группе. Видя, что побег больше не был вариантом, ассасин развернулся и приготовился к отчаянной битве. «Столкнись со мной лицом к лицу, если сможешь». Однако к тому времени, когда ассасин повернулся лицом к Шифену, пылающий клинок уже пронзил его грудь. Здоровье ассасина быстро опустилось, и из его безжизненного тела выпали 3 предмета. Среди них было 2 предмета, сброшенных механическим убийцей. Шифен немедленно схватил добычу с механического убийцы и бросил ее в свою сумку. Затем он бросился к своей следующей цели. К тому времени, когда все члены темной звезды вышли за пределы эффективного радиуса абсолютного времени, Шифен быстро убил 6 человек, получив в общей сложности 15 сброшенных предметов. Что же касается остальных 3, то они сбежали. Неплохой урожай, удовлетворенно улыбнулся Шифен, глядя на новое пополнение в своей сумке. Включая эти 15, он получил в общей сложности 52 выпавших предмета. Это была практически половина дропа механического убийцы. Как только Шифен собрался уходить, он внезапно обнаружил игроков из других гильдий, несущихся к нему. Между тем, у каждого из этих игроков было жадное выражение лица, и все они думали о Шифене как о жирной овце. Если бы Шифен взял только горсть добычи, они бы не осмелились напасть на него, даже если бы кто-то приставил пистолет к их головам. Однако количество лута, полученного Шифеном, было просто слишком шокирующим. Следовательно, их жадность взяла верх над страхом. Хотя сила, которую продемонстрировал Шифен, бросала вызов всем доводам разума, у всех хватило смелости броситься на Шифена, потому что они знали, что его взрывная сила может длиться только короткое время. Кроме того, крупномасштабные навыки глушения, такие как тот, который использовал Ши Фэн, определенно будут иметь очень длительное время восстановления. Зная, что ситуация стала неблагоприятной, Ши Фэн немедленно повернулся и побежал. Он только недавно использовал абсолютное время, так что навык в этот момент все еще находился в откате. Без этого навыка у юноши не было абсолютно никаких шансов против тысяч игроков. Босс «Красное перо», «Черное пламя» пытается бежать. Будет трудно справиться с ним, если мы позволим ему сбежать в безопасную зону города Белой реки. «Нужно ли нам сейчас использовать этот предмет?» – спросил один из заклинателей. В этот момент «Красное перо» внимательно обдумывал ситуацию. Стоя рядом с ним, цветущая ива произнесла: «Большой брат Перо, мы действительно собираемся выступить против него?» Слова цветущей ивы удивили ее товарищей по команде. Обычно цветущая ива из них была самой кровожадной. Как же их не удивит такая перемена в девушке? «Ива, кажется, ты говорила, что хочешь преподать урок черному пламени. Что изменилось? Только не говори мне, что ты боишься», — пошутила ассасин из той же команды. «А, кто боится? Ты соскучился по побоям? Почему бы нам не устроить частный спарринг, когда мы вернемся?» Цветущая ива впилась взглядом в ассасина. «Ах, нет, я просто пошутил. Ты великий эксперт, который входит в список экспертов. Зачем тебе меня запугивать?» — поспешно сказал ассасин, обеспокоенный своей безопасностью. Кроме их босса «Красного пера», цветущая ива была самой сильной в команде, и никто не смел провоцировать ее. «Эф», — гордо фыркнула цветущая ива. Затем она перевела взгляд на «Красное перо», чье лицо казалось меланхоличным, гадая, каким будет его решение. Раньше Ши Фэн ничего для нее не значил. Даже если бы прошлые выступления Ши Фэна были выдающимися, самые большие, он бы блистал только в городе Белой реки. Однако теперь все было по-другому. Теперь, когда она лично видела умелые и быстрые движения Ши Фэна, цветущая ива была уверена, что его сила прославит этого парня и за пределами города. Особенно это касалось его пугающе точного владения мечом. Всего за несколько секунд Ши Фэн взмахнул своим мечом более сотни раз. Он делал это, даже двигаясь на большой скорости. Было бы разумно, если бы Ши Фэн просто убил игроков темной звезды. Тем не менее, Ши Фэн на самом деле сумел похоронить свой меч в сердце каждого игрока. Даже «Красное перо» не мог совершить такого подвига. В дополнение к тому, что он был очень квалифицированным, «Черное пламя» также являлся лидером гильдии «Нулевого крыла». Его статус не был низким. Даже если они отбросят все притворства и убьют «Черное пламя», это не принесет пользы Звездному Альянсу. «Выдвигаемся». В конце концов, «Красное перо» все же принял решение. У них была возможность получить большое количество предметов чистого и темного золота. Ну и что, если они должны были оскорбить «Нулевое крыло»? Более того, Звездный Альянс был гильдией первого класса. Даже Уроборос не посмел проявить неуважение к ним, не говоря уже о «Нулевом крыле». «Окей», — взволнованно ответили несколько ассасинов, и каждый из них быстро достал из сумки пурпурно-золотой хрустальный шар. Активировав шаги ветра и стелс, эти ассасины быстро бросились к Ши Фэну. Скорость передвижения Ши Фэна была чрезвычайно высокой, и у обычных игроков не было шансов догнать его. Даже рейнджеры, ассасины и мечники, которые могли похвастаться высокой скоростью передвижения, не могли поспеть. Удивительно, но расстояние между Ши Фэном и преследующими его игроками постепенно сокращалось. Первоначально между ними было расстояние в сотню метров, а теперь осталось только 30. Если расстояние сократится еще на один шаг, воины щита и берсерки смогут использовать рывок, чтобы прижать Ши Фэна. Однако, как воины ни старались, ни один из них не мог сократить это расстояние на больше, чем 30 метров. Это сводило их всех с ума. Довольно много народу, Ши Фэн повернулся, чтобы посмотреть на толпу, преследующую его. Его губы изогнулись в улыбке. В этот момент ни один из игроков, преследующих Ши Фэна, не обнаружил, что вместо того, чтобы двигаться ближе к безопасной зоне города Белой реки, они на самом деле от нее отдалялись. Вскоре Ши Фэн достигнет входа в зал телепортации. Вот дерьмо, он пытается сбежать через систему телепортации. Толпа начала беспокоиться. Если они позволят Ши Фэну телепортироваться из города Белой реки, поймать его станет чрезвычайно трудно. «Смотрите, кажется, из зала телепортации выходит группа людей. Эй, помогите нам остановить этого человека. У этого человека есть при себе сокровище ранга темного золота. Стоит его убить, и они выпадут из его сумки». Увидев, что группа, вышедшая из зала телепортации, состояла из более чем сотни игроков, надежды толпы возродились. Они задумались о том, как они могут убедить эту группу игроков, чтобы затруднить побег Шифену. Стоило этим игрокам хоть на секунду его задержать, они снова могли окружить Шифена. Когда игроки, вышедшие из зала телепортации, услышали эти слова, они немедленно начали действовать. Без колебаний они заблокировали вход в зал телепортации. Увидев это, толпа торжествовала. «Погоди, а почему эти люди кажутся мне знакомыми? А, разве две великие красавицы, стоящие на вершине нулевого крыла, не танцующие пламя и водяная роза, зачем они здесь?» По мере того, как расстояние между ними и залом телепортации сокращалось, толпа постепенно могла видеть все больше деталей этих сотен игроков. Внезапно они поняли, что что-то не так. Взгляд водяной розы и остальных был тем же самым взглядом, которым они смотрели на Шифена. Это была не насмешка, а, скорее, хищный взгляд, который охотник использовал, наблюдая за добычей. Глава 355. Большой победитель. Нас перехитрили. Этот черное пламя слишком коварен. Он вовсе не пытался убежать. Вместо этого, он заманивал нас сюда. Все, будьте осторожны. А чего тут бояться? У них всего больше сотни человек. На нашей стороне более 10 000. Неужели они думают, что смогут переломить ситуацию? Хотя толпа обнаружила, что что-то не так, им было все равно. Стрела на тетиве не могла избежать выстрела. Шифен просто получил слишком много упавших предметов. Возможно, в будущем у них не будет другой возможности найти такую жирную овцу. Прямо сейчас, общее количество дропа, полученного всеми их гильдиями, было куда меньше, чем у Шифена. Следовательно, они не колебались бы, даже если бы им пришлось начать войну с этими сотнями игроков из нулевого крыла. Ха-ха-ха, отлично. Мы могли играть только роль побочных персонажей в городе Крики. Теперь я наконец-то могу размять руки. Радостно сказал Блэки, наблюдая за приближающейся толпой. Блэки, не убивай слишком много. Пусть другие тоже немного попрактикуются. Не так уж часто нам приходится участвовать в таком масштабном сражении. Слабо улыбнулось танцующее пламя, обнажая кинжалы и входя в состояние скрытности. Возбуждение Блэки и танцующего пламени лишило их товарищей по команде дара речи. В нулевом крыле было общеизвестно, что Блэки и танцующее пламя были в гильдии двумя богами сражений. В предыдущей войне, в которой участвовали 4 из 6 лучших гильдий города Белой реки, если бы Блэки не владел крупномасштабной магией, такой как Звезда Света, общее количество убийств танцующего пламени определенно превзошло бы его. Все, будьте осторожны. Поскольку эти люди до сих пор живы, они должны иметь некоторую силу. Водяная роза просто проигнорировала действия Блэки и танцующего пламени. Сила атаки, которой эти оба обладали, просто не могла быть воспроизведена другими. Старшая сестра Роза, не волнуйся. Теперь, когда мы модернизировали наше снаряжение, это прекрасный шанс увидеть, насколько мы улучшились. Остальные начали смеяться. После смерти механического убийцы магический барьер, защищающий сокровища ассоциации Кровавой Руки, также исчез. Сокровища ассоциации Кровавой Руки стали для всех замечательным открытием. В общей сложности они претендовали на несколько сотен предметов темного золота. Было также много оружия и экипировки мифрилового ранга и ранга чистого золота. После распределения и оснащения этих предметов, качество экипировки каждого значительно улучшилось. Теперь, хотя их противников насчитывалось более 10 000, они обладали преимуществом в уровнях и снаряжении. Они также занимали стратегическое положение. В конце концов, зал телепортации не мог вместить только столько людей одновременно. Не было возможности всем входящим игрокам протиснуться в зал вместе. Другими словами, несмотря на подавляющее число противника, они не были лишены шансов на победу. В этот момент Шифен остановился прямо перед входом в зал телепортации. Затем он повернулся лицом к различным гильдиям, атакующим его. С одной стороны, было более 10 000 игроков, а с другой – около сотни. Разница в цифрах была более чем в 100 раз. Однако все гильдии резко остановились, когда расстояние между ними и Шифеном сократилось до 50 метров. «Черное пламя, не думай, что ты непобедим только потому, что у тебя есть поддержка. Если ты отдашь добычу, мы подумаем о том, чтобы сохранить тебе жизнь. Иначе сегодня наступит день, когда вашей легенде придет конец. Отдай дроп, и мы пощадим тебя». иначе с тобой и твоей командой будет покончено». Лидеры различных гильдий уставились на Ши Фэна безумными глазами. Больше всего на свете прямо сейчас они хотели убить Ши Фэна. Ранее бойня, которую механический убийца устроил под предводительством Ши Фэна, серьезно повредила их гильдиям. Позже, из-за того, что Ши Фэн инсценировал свою собственную смерть, они даже начали убивать друг друга без разбора, снова уменьшая свою численность. А теперь вдруг появилось столько подкреплений. Кто знает, приготовил ли Ши Фэн что-нибудь еще. Теперь, когда Ши Фэн внезапно повернулся, чтобы улыбнуться им, как они могли не волноваться. Поэтому все они решили остановиться, вместо того, чтобы продолжать двигаться вперед. Что, если они опрометчиво бросятся снова, только чтобы оказаться пойманными в другую ловушку Ши Фэна? Так что никто не осмеливался первым ринуться в атаку. Какой смысл нести такую чушь? Вы так долго за мной гнались, так что теперь моя очередь. Ши Фэн ухмыльнулся армии игроков перед ним. Слабо улыбнувшись, он медленно обнажил клинок бездны. Спокойная реакция Ши Фэна начала нервировать некоторых игроков из присутствующих гильдий. Столкнувшись с десятитысячной армией, даже первоклассный эксперт отреагировал бы с тревогой. Но, наблюдая за Ши Фэном так долго, они не могли обнаружить на его лице ни малейшего намека на панику. Действительно ли у Ши Фэна была другая карта, которая могла позволить его маленькой команде победить их? Старший брат Перо, здесь определенно происходит что-то подозрительное. Теперь, когда черное пламя достиг зала телепортации, он может сбежать в любой момент. И все же вместо того, чтобы сделать это, он на самом деле планирует поменять роли, сказала цветущая Ива, ее брови напряглись. Красное Перо согласно кивнул, чувствуя, что в этой ситуации действительно что-то не так. Раньше Ши Фэн мог просто сбежать в безопасную зону города Белой реки. В то время, под защитой городской стражи, было бы уже не так легко украсть добычу механического убийцы. Но вместо этого Ши Фэн постепенно заманил всех в зал телепортации. Почему Ши Фэн сделал такое? Вот дерьмо, нас обманули. Черное пламя пытается выиграть время. Красное Перо внезапно запаниковал. Он поспешно открыл дисплей членов команды, чтобы проверить, были ли члены его команды в безопасной зоне города Белой реки в безопасности. Старший брат Перо, что происходит? Цветущая Ива растерянно посмотрела на Красное Перо. Черное пламя пытается выманить тигра с горы. Нулевое крыло насчитывает более 5000 членов, но здесь всего около сотни. Поскольку он мог вызвать более 100 человек, почему не послал за подкреплением? Объяснил Красное Перо, единственная причина, по которой он не послал за подкреплением, заключается в том, что он послал остальных охотиться за транспортными командами, которые охраняют добычу. Более того, блокируя зал телепортации, в любое время, когда захочет, он может выбрать атаку или отступление. Как только другие члены нулевого крыла получат дроп, они могут немедленно уйти. Красное Перо не использовал командный чат, когда говорил. Кроме того, он не понизил голос, так что другие гильдии слышали его слова очень ясно. Внезапно руководители различных гильдий побледнели. Сразу же они начали связываться с игроками, которые переносили выпавшие с мутанта предметы. Однако ни на один из их звонков не ответили. Когда они попытались связаться с другими членами транспортной команды, результат не изменился. Вы поняли это только сейчас, к сожалению. Уже слишком поздно, засмеялся Ши Фэн, качая головой и наблюдая за действиями различных гильдий. Действительно, как и предполагал Красное Перо, еще до того, как он убил членов Темной Звезды, Ши Фэн организовал армию нулевого крыла, чтобы следить за транспортными командами других гильдий. Когда Ши Фэн начал свою битву с Темной Звездой, армия нулевого крыла начала действовать. Поскольку различные гильдии вожделели предметов с Ши Фэна, они не выделили много членов для сопровождения транспортной команды. Некоторые гильдии выделяли только несколько десятков игроков, в то время как некоторые – только дюжину или около того. Между тем, каждая из групп нулевого крыла состояла по меньшей мере из более чем сотни человек. Некоторые даже имели до 400 членов. У них просто не было шансов потерпеть неудачу. Кроме того, чтобы помешать этим транспортным командам сообщать своим соответствующим гильдиям о засаде, Ши Фэн купил большое количество свитков запечатывания информации в магическом магазине. Свиток запечатывания информации был чрезвычайно дорогим, каждый стоил 50 серебряных монет. Этот свиток не мог ни атаковать, не защищать. Это также не было предметом поддержки. Кроме того, свиток мог предназначаться только для игроков. Единственная функция этого свитка состояла в том, чтобы помешать игрокам использовать систему связи игры в течение определенного времени. В течение этого периода игроки не могли получать или отправлять какие-либо сообщения. Единственной формой общения, которую они могли использовать, была обычная речь. Следовательно, все это время свиток запечатывания информации был предметом, который проигнорировало население божественного домена. Во время засады, хотя эти транспортные команды находились на небольшом расстоянии от поля боя, они не могли связаться со своими соответствующими гильдиями, чтобы запросить подкрепление. Столкнувшись с войсками, в несколько раз превосходящими их числом, эти транспортные команды не имели ни малейшего шанса защитить добычу, которую они везли. Кроме того, несмотря на то, что эти транспортные команды находились в безопасной зоне города, городской страже требовалось время, чтобы прийти им на помощь. За это время, если только в транспортной команде гильдии не было высокоуровневых экспертов, их смерть была почти неизбежна. Даже если городская стража прибудет позже, сброшенные предметы механического убийцы могут быть просто переданы членам нулевого крыла, которые не участвовали в битве. В этот момент Красное Перо был в ярости. Хотя он не знал, как Ши Фэн заблокировал их связь, когда он увидел, что полосы здоровья членов его команды уменьшаются, он мог догадаться, что произошло. Без сомнения, члены его команды были втянуты в напряженную битву. В этот момент Красное Перо наконец понял, что он сильно недооценил Ши Фэна. Он был полностью одурачен фасадом первоклассного эксперта Ши Фэна. По сравнению с боевыми приемами Ши Фэна, его хитрость была намного более ужасающей. Несмотря на цену, которую заплатили многие игроки и гильдии, в итоге, нулевое крыло стало самым большим, нет, единственным победителем этой войны. Вместо того, чтобы называть Ши Фэна неоперившимся лисом, было бы более уместно считать его старым демоническим лисом, который жил в течение бесчисленных лет. Глава 356. Один муж удерживает целую заставу, 10 тысяч мужей не пройдут. Старший брат Перо, их здоровье снижается не так быстро. Они должны были начать сражаться не так давно. Кроме того, они совсем недалеко от нас. Если мы прямо сейчас туда побежим, мы все еще сможем спасти их, поспешно сказала Цветущая Ива. Однако в тот момент, когда Цветущая Ива закончила говорить, один из членов их транспортной команды внезапно умер. Что? Цветущая Ива недоверчиво посмотрела на одну из полос ХП в списке членов команды. Темная полоса ХП доказала, что этот игрок уже мертв. Она очень четко представляла себе силу команды, перевозившей выпавшие предметы. Все они были элитой Звездного Альянса. Однако вскоре после начала битвы один из этих элит уже умер. Как она могла не быть шокирована такой ситуацией? Уже слишком поздно. На данный момент мы можем только убить черное пламя, чтобы компенсировать наши потери. Красное Перо покачал головой. Затем он посмотрел на Ши Фэна, в его глазах горела ярость. На самом деле Красное Перо был не единственным человеком, который злился. Другие гильдии находились в таком же бешенстве. Ши Фэн так легко забрал упавшие предметы, за которые они заплатили такую большую цену. Это также означало, что в этот момент Ши Фэн получил весь дроп механического убийцы. Так как же они могли не злиться? Они сильно недооценили амбиции Ши Фэна. С того момента, как механический убийца напал на город, Ши Фэн никогда не собирался позволить кому-либо получить долю добычи. Теперь они наконец поняли, насколько были наивны. Они проиграли битву с самого начала. Битва между их транспортными командами и членами нулевого крыла продолжалась уже некоторое время. Было бы слишком поздно, даже если бы они попытались спасти транспортные команды. Единственное, что они могли сейчас сделать, это избавиться от Ши Фэна. В любом случае, количество добычи у Ши Фэна было почти таким же, как и количество дропа у всех гильдий вместе взятых. Убейте его прямо сейчас. Черное пламя, сегодня будут твои похороны. Ни одна из присутствующих гильдий больше не беспокоилась. Все они начали нападать на Ши Фэна одна за другой, не заботясь о том, установил ли Ши Фэн им какие-либо ловушки. Однако когда различные гильдии начали его атаковать, Ши Фэн и другие из нулевого крыла отступили в зал телепортации. Встретив смерть с улыбкой, различные гильдии без малейшего колебания ворвались в здание. Увидев большое количество игроков, толпящихся в зале телепортации, Шифен сказал в командном чате. «Начинайте». Блэки, который с нетерпением ждал этого момента, немедленно бросил звезду света. Вход и коридор зала телепортации был не очень просторными, вместимостью всего около сотни игроков или около того. Между тем, диапазон звезды света полностью охватывал эту область. Одна за другой звезды священного света падали с неба, сотрясая весь зал телепортации. Даже с учетом тех приготовлений, которые сделали гильдии, мощь звезды света была просто ошеломляющей. Несмотря на то, что целители в тылу изо всех сил пытались спасти своих товарищей, звезда света Блэки уничтожила даже МТ, которые обладали самыми высокими здоровьем и защитой, всего за 2-3 раунда. После того, как время действия звезды света закончилось, многие члены различных гильдий умерли. Шифен оценил число погибших от навыка Блэки в более чем 5 сотен. В этот момент имя Блэки выглядело скорее черным, чем красным. Если бы стражи города Белой реки временно не прекратили свое управление в окрестностях зала телепортации, они бы уже десятки раз убили Блэки. Между тем навык Блэки основательно потряс гильдии. Сцена перед ними еще раз напомнила толпе о важности крупномасштабных разрушительных заклинаний. Еще до того, как их фронтовые игроки получили шанс столкнуться с врагом, их сторона уже понесла так много смертей. Так же, как и на полях сражений в древние времена, когда лучники уже стреляли из своих луков, прежде чем две стороны могли даже столкнуться. В этом случае, однако, поскольку на их стороне не было лучников, они, естественно, пострадали бы от одностороннего избиения. Единственное, что они могли сделать в этой ситуации, это терпеть и надеяться, что они выживут. К счастью, крупномасштабные заклинания уничтожения, подобные этому, определенно имели очень долгое время восстановления. В конце концов, если бы такие мощные навыки могли использоваться постоянно, разве оставалась бы необходимость в борьбе? С таким же успехом они могли бы спокойно стоять и ждать своей смерти. Не бойтесь, в атаку. Они уже должны были использовать свои навыки. Красное перо спокойно прокричал всем напоминание. После чего члены различных гильдий снова атаковали Шифена. Кроме того, количество игроков, которые ворвались в зал телепортации на этот раз, было даже больше, чем раньше. В этот момент члены нулевого крыла тоже были готовы к бою. Точно в срок. Давайте посмотрим, насколько силен мой новый улучшенный навык. В этот момент Шифен наконец использовал кольцо семи светил и активировал огненный шторм. Огненный шторм пятого уровня был даже сильнее, чем звезда света Блэки. Высокие языки пламени ярко освещали весь зал телепортации. Температура внутри здания тоже поднялась на десятки градусов. Многочисленные бабочки, образованные пламенем, грациозно порхали вокруг зала телепортации, создавая прекрасную сцену для созерцания. Однако все игроки, которых коснулись эти бабочки пламени, мгновенно сгорели, их тела превратились в пепел. Прежде чем стоявшие сзади целители успели среагировать, бесчисленное количество игроков уже погибло. Количество смертей, вызванных огненным штормом Шифена, намного превосходило количество от звезды света Блэки. Почему они до сих пор владеют масштабными разрушительными заклинаниями? Различные присутствующие гильдии уже давно знали о звезде света Блэки. В конце концов, сцена использования этого навыка Блэки уже много раз появлялась на видеозаписях. Поскольку они были готовы к этому, они не послали всю свою силу в первую атаку. Однако они ничего не сдерживали в своей второй атаке. Но теперь нулевое крыло показало второе, и даже более мощное, крупномасштабное заклинание уничтожения. Эта ситуация сильно всех обескуражила. Где вообще нулевому крылу удалось раздобыть столько крупномасштабных разрушительных заклинаний? Просто иметь одно из таких заклинаний уже являлось почти невозможным подвигом. На данном этапе игры даже первоклассные гильдии не обладали ни одним из таких мощных заклинаний. Тем не менее нулевое крыло фактически претендовало на два. Когда огненный шторм закончился, члены различных гильдий замолчали. Никто больше не осмеливался броситься вперед. Увидев это второе крупномасштабное разрушительное заклинание, присутствующие гильдии начали колебаться. Вместо того, чтобы позволить крови приливать к их головам, они начали спокойно наблюдать за ситуацией. Глядя на неторопливое поведение Шифена, когда он стоял в зале телепортации, они не могли не задаться вопросом, есть ли у Шифена еще одна карта, спрятанная в рукаве. С самого начала и до конца Шифен никогда не считал армию перед собой угрозой. Выражение лица черного пламени, в частности, создавало впечатление, что все было под его контролем. Если среди нулевого крыла все еще оставались игроки, способные использовать крупномасштабные заклинания разрушения, разве они не искали бы свою собственную смерть, безрассудно бросаясь вперед? До прибытия в зал телепортации различные присутствующие гильдии уже понесли огромные потери. Теперь два заклинания, от которых они пострадали, были подобны топливу, подлитому в огонь. Если им предстояло принять еще один или два таких удара, то как они должны были справиться с потерями? Почему вы, ребята, не атакуете? Нулевое крыло больше не может владеть такими масштабными разрушительными заклинаниями. С тревогой воскликнул Красное Перо, оглядывая присутствующие гильдии. Брат Красное Перо, дело не в том, что мы не хотим брать на себя ответственность. Однако наша рабочая сила ограничена. Что, если они продемонстрируют еще одно крупномасштабное заклинание уничтожения? Моя гильдия не сможет выдержать еще один такой удар. Брат Красное Перо, почему бы тебе не возглавить атаку вместо нас? Если у нулевого крыла действительно закончились крупномасштабные заклинания уничтожения, мы последуем за вами в вашем подчинении. Красное Перо чуть не выплюнул полный рот крови на этих лидеров гильдии, когда услышал их слова. В эту экспедицию в город Белой реки он взял с собой лишь небольшое число игроков. Пройдя ранее через две больших бойни, он потерял более половины членов, которых привел с собой. Всего несколько мгновений назад нулевое крыло также убило его транспортную команду. В конце концов, единственное, что он получил от этой поездки, это убытки. Если бы сейчас он послал своих немногих оставшихся членов к нулевому крылу, разве он не искал бы своей собственной смерти? В это время присутствующие лидеры гильдии также не желали позволять своим подчиненным выступать в роли пушечного мяса. Каждая смерть была для них потерей денег. На данный момент им еще только предстояло получить хоть что-то, так как же они будут продолжать бросать жизни на ветер? Раньше они попадали в ловушки Шифена одну за другой. Теперь, производительность нулевого крыла также превзошла их ожидания. После последовательных ударов они по-настоящему испугались. Что, больше не будете нападать на нас? Если вы, ребята, не придете, тогда мы уйдем. Шифен стоял на лестнице зала телепортации, глядя на различные гильдии, которые не осмеливались войти в здание. Спокойная и добродушная улыбка Шифена не позволяла никому догадаться о его мыслях. Глядя на расслабленное и безразличное отношение Шифена, а также на низкосортную провокацию, которую он использовал, присутствующие гильдии стали еще более уверены, что Шифен все еще обладал скрытым козырем. Стоило им осмелиться на него напасть, то, что их ожидало, было еще большими потерями. В этот момент независимые игроки, наблюдавшие издалека, были совершенно ошеломлены этой сценой. Армия в десятки тысяч человек. Шифен фактически самолично запугал такую силу так, что они не осмелились ступить даже одной ногой в зал телепортации. Эта сцена была действительно отображала поговорку «Один муж удерживает целую заставу, 10 тысяч мужей не пройдут». До сегодняшнего дня никто из присутствующих не поверил бы, что такой бессмысленный подвиг действительно возможен. Но не теперь. В конце концов, Шифен являлся лучшим доказательством. Для такого игрока было бы честью умереть. После патовой ситуации, длившейся более 10 секунд, Красное Перо внезапно шагнул вперед. «Все, не обманывайтесь черным пламенем. Вы думаете, что крупномасштабные заклинания уничтожения можно получить так легко? Он просто выигрывает время. Стоит нам атаковать еще раз, добытый черным пламенем дроп станет нашим». Красное Перо не верил, что Шифен все еще обладал третьим масштабным заклинанием уничтожения. Шифен определенно обманывал их. «Если кто-то мне не верит, то наш Звездный Альянс компенсирует вам в 5 раз больше потерь, чем вы понесете». Глава 357. Шестизвездочный уничтожающий магический массив. Предложение Красного Пера возместить в 5 раз понесенные ими потери было очень заманчивым, и многие присутствующие лидеры гильдии колебались. В отличие от могущественных гильдий города Белой реки, как нерейтинговые гильдии, они не имели большой финансовой поддержки. Их источники золотых монет также были ограничены. Если они подпишут соглашение с Красным Пером, смерть их подчиненных принесет им в будущем только пользу. Однако если они примут предложение Красного Пера, то пожертвуют большей частью сил своих гильдий. Более того, они также потеряют веру игроков своих гильдий. Видя, что эти гильдии колеблются, Красное Перо начал паниковать. Хотя он не был уверен, обладает ли нулевое крыло масштабными разрушительными заклинаниями или нет, у него был гарантированный метод убить черное пламя. Пока он сможет приблизиться к этому человеку, черное пламя умрет, даже если он будет экспертом, включенным в список экспертов божественного домена. Как только черное пламя умрет, добыча с мутанта, которую он подобрал, выпадет из его сумки. Между тем, красное перо будет первым человеком, который захватит эти предметы. После этого он мог просто использовать телепортационный массив, чтобы покинуть город Белой реки. Теперь, когда предметов с монстра, которые его команда получила ранее, больше не было, если он не сможет урвать предметы черного пламени, как он может спокойно уйти? Только не говорите мне, что никто из вас не хочет получить добычу с механического убийцы. Это монстр, с которым даже великому волшебнику четвертого порядка пришлось повозиться. Не говоря уже о предметах темного золота, было бы не странно найти среди дропа эпические предметы. Разве вам не нужна сила эпического предмета? Комментарии красного пера взволновали игроков разных гильдий. Никто из них раньше не видел даже предметы темного золота, не говоря уже об эпических. Если бы гильдия получила эпический предмет, она мгновенно стала бы горячей темой во всем божественном домене. В то время даже неизвестная гильдия прогремела бы, привлекая внимание многих свободных игроков. Хотя сравниться с могущественной гильдией будет все еще трудно, но вполне возможно стать повелителем в городе. Мощь эпического предмета была невообразима. В божественном домене подземелья были одним из основных источников получения оружия и снаряжения игроками. Поскольку только ограниченное число игроков могло войти в подземелье, если кто-то хотел более легкого рейда, они могли сделать это только путем повышения боевой мощи ограниченного числа игроков. Следовательно, эпические предметы не только были значимыми символами для гильдии, но и играли очень большую роль в гильдии. На этом этапе игры, если бы гильдия могла получить эпический предмет, сила гильдии мгновенно взлетела бы на следующий уровень. Сначала добыча с механического убийцы должна была быть оценена, чтобы можно было посмотреть ранг и атрибуты. Следовательно, никто не знал точного качества добычи убийцы. Однако учитывая, что механический убийца был таким мощным монстром, было бы неудивительно найти среди лута даже эпические вещи. До тех пор, пока оставалась хоть малейшая возможность, никто из толпы не мог легко отказаться от этого шанса. В атаку. Ради эпических предметов. Черное пламя, отдай эпические предметы, и мы пощадим твою жизнь. Различные гильдии снова набросились на Ши Фэна со страстью. Если отбросить предложение красного пера, то одна только приманка эпического предмета стоила любой цены. В этот момент водяная роза подошла к Ши Фэну, предлагая: «Лидер гильдии, они снова нападают на нас. Мы выиграли достаточно времени. Может, нам уйти?» Хотя у них было абсолютное преимущество в уровнях, снаряжении и местности, если бы им пришлось столкнуться с таким количеством игроков, смерти травмы были бы неизбежны. Поскольку они уже достигли своих целей, продолжать борьбу не было необходимости. «Хорошо, давайте отступим», — кивнул Ши Фэн, — «передай мне магический свиток третьего порядка, который ты получила в городе Крики. Я потяну время и оставлю им кое-что на память. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы активировать массив телепортации». Действительно, как и предполагал Красное Перо, крупномасштабные разрушительные заклинания не так-то легко найти. В данный момент только он и Блэки владели такими заклинаниями. Хотя у них было много мелкомасштабных атакующих заклинаний АИ, мощи и диапазона этих заклинаний было недостаточно. Они не сыграют значительной роли в этой битве. «Мы действительно собираемся использовать этот магический свиток третьего порядка, он единственный со всего крестового похода. Почему бы нам просто не попросить наших задержать этих игроков на некоторое время? В любом случае, нам нужно задержаться только на мгновение. Если нам не придется долго сражаться, мы не понесем никаких потерь». Сердце водяной розы сжалось, когда она услышала намерение Ши Фэна. Ценность магического свитка третьего порядка намного превосходила один темно-золотой предмет. Это не имеет значения. Сейчас самое лучшее время, чтобы использовать его. Ши Фэн отмахнулся. Водяная роза просто вздохнула в ответ на решение Ши Фэна. С тяжелым сердцем она передала магический свиток третьего порядка. Девушка могла винить только себя за то, что работала под руководством такого лидера гильдии. Обычно Ши Фэн тратил свои деньги щедро, не заботясь о бюджете. Однако было очевидно, что результаты его расточительных действий всегда окупались. «Идти, «Предоставь это мне». Магический свиток третьего порядка, который водяная роза вручила Ши Фэну, был темно-синим с золотой инкрустацией по краям. Получив свиток, Ши Фэн развернул его и нажал кнопку «Использовать». Магический свиток третьего порядка, который они получили со скрытого склада ассоциации «Кровавой руки», назывался «Шквал водяного дракона». Этот магический свиток содержал очень редкое крупномасштабное заклинание уничтожения с двухсекундным временем каста. Когда водная мана начала собираться вокруг Ши Фэна, под его ногами образовалась огромная темно-синяя магическая масса. Вот дерьмо. Это еще одно крупномасштабное заклинание уничтожения. Генерируемый импульс заклинания третьего порядка был настолько огромен, что входящая волна игроков быстро обнаружила его появление. Толпа немедленно запаниковала и попыталась отступить. В этот момент лицо красного пера стало пепельным. Он никогда бы не подумал, что Ши Фэн все еще владеет еще одним масштабным заклинанием уничтожения. Хотя толпа быстро отступила, было слишком поздно, так как Ши Фэн уже высвободил магию магического свитка третьего порядка в своих руках. Вода хлынула с неба, как огромный водопад, превращаясь в приливную волну высотой более дюжины метров. Волна обрушилась на всех игроков гильдии в зале телепортации, и в мгновение ока мощная приливная волна поглотила сотни игроков. Вслед за этим из входа в здание хлынул бурный поток. Это было похоже на цунами. Огромная волна поглотила многих игроков за пределами зала, и каждая жертва заклинания стала не более чем ледяным трупом. Что касается того, сколько игроков погибло, даже сам Ши Фэн не был уверен. Однако Ши Фэн знал, что шквал водяного дракона убил больше игроков, чем звезда света и огненный шторм вместе взятые. «Мне тоже пора уходить», — удовлетворенно произнес Ши Фэн, осматривая окрестности. В зале телепортации не осталось ни одного члена гильдии. «А, не так, кто-то здесь все еще есть». Ши Фэн внезапно почувствовал опасность. Ши Фэн был очень хорошо знаком с этим чувством, поэтому он знал, что нужно быть настороже. Такое чувство возникало только тогда, когда он сталкивался с опасной для жизни ситуацией. Поэтому Ши Фэн немедленно активировал всеведущие глаза. Поскольку он никого не видел в зале, оставалась только одна возможность – ассасины. Всеведущие глаза позволяли Ши Фэну воспринимать любые скрытые или невидимые объекты в радиусе сотни метров. После активации навыка, золотое свечение окутало оба его глаза. Затем он огляделся по сторонам. Подобно Богу, наблюдающему за всеми формами жизни, ничто не могло скрыться от его взгляда. Шесть человек, да, Ши Фэн быстро обнаружил шесть неясных фигур, медленно приближающихся к нему с расстояния 30 метров. Эти шестеро ассасинов почувствовали холодок по спине, как только взгляд Ши Фэна упал на них. Проклятие! Нас обнаружили! Забыть об этом! Этого расстояния должно быть достаточно! Мы не можем разочаровать босса Красное Перо! Все шестеро ассасинов были экспертами, поэтому они сразу же решили раскрыть себя и вынуть пурпурно-золотые хрустальные шары. Это шестизвездочный уничтожающий магический массив. Как они смогли его получить? Внезапно Ши Фэн оказался потрясен, когда увидел фиолетово-золотые хрустальные шары в руках шести ассасинов. Эти предметы были не менее редки, чем магический свиток третьего порядка. Хотя они были намного более мощными, чем магический свиток третьего порядка, требования и ограничения также были намного более хлопотными, чем у свитка заклинания. Глава 358. Загнанный в угол зверь. Хотя Ши Фэн знал, что эти ассасины намеревались использовать шестизвездочный уничтожающий магический массив, было слишком поздно останавливать их. В следующее мгновение хрустальные шары испустили ослепительное фиолетовое свечение. Пурпурное пламя вырвалось наружу, окружив Ши Фэна и шестерых ассасинов барьером пурпурного огня. Этот барьер занимал лишь небольшую площадь в 30 на 30 метров. С их уровнем потребуется всего несколько шагов, чтобы пересечь это расстояние. Лидер гильдии «Черное пламя», раз уж ты так нагло оскорбил Звездный Альянс, мы пришли научить тебя хорошим манерам. Тигр, какой смысл с ним разговаривать? Он просто лягушка на дне колодца. Откуда он мог знать, насколько удивителен наш Звездный Альянс? Давай немедленно его прикончим. Босс Красное Перо ждет нас. Я пытаюсь дать ему время оплакать собственную потерю. Теперь, когда активирован барьер, никто не сможет нас прервать. Мы можем не торопиться разбираться с ним, так как у него все равно нет возможности сбежать. Ты прав. Разве не было бы скучно, Если бы мы убили этого невыносимо надменного лидера гильдии «Черное пламя» всего за 2-3 удара, у лидера гильдии «Черное пламя» есть последние слова, ха-ха-ха. Шестеро ассасинов весело болтали друг с другом. Они смотрели на Шифена, как на муравья, как будто все было под их контролем, и победа была уже в пределах их досягаемости. Шестизвездочный уничтожающий магический массив был магическим барьером, который обладал несколькими ограничениями. В отличие от обычного магического свитка, для активации требовалось 6 игроков. Кроме того, как только барьер был брошен в определенном месте, исключая шестерых владеющих хрустальными шарами, он будет случайным образом выбирать одного игрока в пределах досягаемости и ловить его внутри. Наряду с этим все остальные, кто будут в пределах досягаемости магического барьера в момент активации, все будут высланы из магического барьера, включая игроков, НПЦ и монстров. После возведения магического барьера даже армия в десятки тысяч человек не смогла бы через него проникнуть. То же самое касалось и тех, кто находился внутри магического барьера. Они не могли уйти. Магический барьер исчезнет только тогда, когда игрок, на которого он нацелен, умрет или 6 активаторов будут уничтожены. Кроме того, в то время как барьер не накладывал ограничений на 6 заклинателей, целевому игроку, с другой стороны, было запрещено использовать любые навыки. Для любого игрока в божественном домене потеря навыков была подобна потере тиграм когтей и клыков. Это походило на то, как Шифен мог односторонне убить сотни игроков после активации абсолютного времени, территориального навыка тишины. Хотя часть причин, по которым Шифен мог достичь такого подвига, была связана с его пугающей боевой мощью, территориальный навык тишины абсолютное время играл столь же большую роль. В данный момент Шифену пришлось столкнуться с 6 ассасинами 20 уровня, которые были способны использовать все свои навыки. Он также был пойман в ловушку в этом барьере, пока он не победит этих 6 элитных игроков. Можно было только представить, насколько ужасной была ситуация. «Какая жалость!» – вздохнул Шифен, глядя на пурпурное пламя, окружающее его, прежде чем перевести взгляд на 6 ассасинов. Обычно 6-звездочный уничтожающий магический массив использовался для борьбы с высокоуровневыми боссами магического типа. По сравнению с высокоуровневым магическим свитком, хотя кристаллы барьера обладали многими ограничениями, игроки могли использовать его в подземелье. С другой стороны, магические свитки 3-го порядка, такие как шквал водяного дракона, в подземелье были бесполезны. Но в этот момент, эти 6 ассасинов использовали такой драгоценный кристалл барьера, чтобы справиться с одним мечником, таким как Шифен. Даже мусор не могло хоть немного описать их действия. Лидер гильдии «Черное пламя», оказывается, ты даже знаешь слово «жалость», будет очень жаль, если мы станем единственными свидетелями твоей смерти. Тем не менее ты можешь быть уверен, что мы загрузим видео твоей смерти на форумы, показывая всем конец легенды твоего бессмертия. Когда это время придет, лидер гильдии «Черное пламя», ты не должен винить нас в своей гибели. Вместо этого вини себя за то, что ты слишком высокомерен и жаден. Ты осмелился выступить против Звездного Альянса. 6 ассасинов маниакально рассмеялись, уже предвидя, как в ближайшем будущем Шифен станет посмешищем в божественном домене. Что касается их 6, после убийства Шифена, они тоже мгновенно станут центром королевства звезд и луны. Сказав это, 6 ассасинов немедленно активировали стелс и двинулись на Шифена. Однако Шифен был на шаг впереди. Без малейшей паники или колебаний, Шифен, с пугающей скоростью, бросился к 6 ассасинам. Сила ассасинов заключалась в убийстве истины. Однако если их разоблачить, они будут опасны лишь наполовину. Зная это, Шифен бросился вперед без колебаний и разрезал 6 ассасинов. Ляск, ляск, ляск. 6 звуков столкновений металла раздались внутри магического барьера, и ассасины, только что вошедшие в режим невидимости, были немедленно раскрыты. Разъяренные, они уставились на Шифена. «Черное пламя, сколько бы ты ни боролся, результат будет один и тот же. Так как ты хочешь умереть рано, позволь мне исполнить твое желание». Загорелый и невысокий ассасин с ником «Серая белка» крепче сжал один из своих кинжалов и вонзил его в живот Шифена. С еще большей скоростью, чем прежде, «Серая белка» прочертил странную дугу другим кинжалом, плавно направляя его в сторону Шифена. При обычных обстоятельствах игроки инстинктивно пытались бы защищаться от первой атаки и пренебрегали кинжалом со стороны. Даже если бы им удалось обнаружить второй кинжал, их инстинкты все равно сосредоточились бы на первом. Это преднамеренное заблуждение ясно показывало, насколько искусным был ассасин Серая Белка. Он был не обычным игроком, а экспертом. Стоит клинку ассасина поразить свою цель, Ши Фэн попадет в состояние головокружения. Тогда он полностью окажется во власти ассасинов. Они могли просто вывести его из строя на неопределенный срок, пока он не умрет. Более того, в то время как Серая Белка атаковала Ши Фэна, два других ассасина рядом с ним также нацелили свои кинжалы на мечника. Трое оставшихся ассасинов, стоявших поодаль, однако, не предпринимали никаких действий. Напротив, они просто стояли и смотрели с насмешливыми улыбками. По их мнению, Ши Фэн был просто загнанным в угол зверем, пытающимся выжить. Его первоначальная атака была просто предсмертной агонией. Как раз в тот момент, когда два кинжала Серой Белки собирались проникнуть в тело Ши Фэна, Ши Фэн слегка изменил свои шаги и отступил на полшага, легко уклоняясь от двух кинжалов. Он тут же развернулся в сторону, спасаясь от клешней двух ассасинов позади себя. Весь процесс протекал гладко, как текущая вода, без лишних движений. Ассасины были внутренне поражены. Ши Фэн фактически уклонился от их идеальной совместной атаки такими простыми движениями. Быстрый ответ Ши Фэна заставил шестерых ассасинов слегка вздрогнуть. Однако он не мог волноваться о мыслях своих врагов. Не останавливаясь, Ши Фэн взмахнул клинком бездной тенью чистилища, посылая более дюжины остаточных образов на трех ассасинов. Мечи Ши Фэна двигались с молниеносной скоростью, трое ассасинов издавали пронзительные крики, когда клинки находили их жизненно важные точки. Трое нападавших ассасинов были сильно шокированы этой контратакой. В панике они поспешно использовали свои кинжалы, чтобы защитить себя, даже используя блок. Хотя все трое сумели защититься от посланных на них фантомных мечей, сверхчеловеческая сила Ши Фэна заставила их отступить, и от столкновения их руки онемели. Такая скорость и сила. В этот момент эти трое больше не смели недооценивать Ши Фэна. Во время их короткого обмена ударами, они могли сказать, насколько силен был Ши Фэн. Обычно, когда все трое нападали вместе, даже Красное Перо временно отступал, вместо того, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Однако Ши Фэн сделал прямо противоположное и сражался с ними лоб в лоб. Удивительно, но он даже заставил их отступить. Если бы они не объединили свои силы, чтобы блокировать эти атаки Ши Фэна, они могли бы присоединиться к тем многочисленным душам, которые погибли под мечами Ши Фэна. Все шестеро ассасинов мгновенно пришли к какому-то выводу. Хотя Ши Фэн перед ними потерял свои клыки и когти, он не был тигром. Он был чудовищным зверем, одетым в человеческую кожу. Он мог легко подавить их, полагаясь только на свою силу. Столкнувшись с Ши Фэном, их ждала только смерть. Внезапно ассасины поняли, что совершили огромную ошибку. Они действительно решили запереться с таким чудовищным зверем. Как и ожидалось, невозможно быстро избавиться от них без стопроцентного повышения скорости от мощи чистилища. Атака Ши Фэна не достигла своей цели, хотя и позволила ему получить общее представление о сильных сторонах нападавших. В заключение следует добавить, что эти ассасины определенно являлись экспертами. После того, как Ши Фэн стряхнул их, он обнаружил много дыр в обороне ассасинов. Поэтому он снова взмахнул своими мечами, намереваясь ударить по железу, пока оно было горячим, и прикончить их прежде, чем они воссоединятся со своими товарищами. Однако в это время остальные три ассасина уже кружили и прибыли Ши Фэну за спину. Они немедленно начали шквал атак, не давая Ши Фэну выбора, кроме как остановить свои атаки и сначала разобраться с непосредственной угрозой. Ши Фэн резко развернулся, размахивая мечами изо всех сил в сторону трех вновь прибывших. Как и прежде, его атака отправила всех троих ассасинов в полет. Затем Ши Фэн бросился на ближайшего ассасина, несколько раз взмахнув мечами. Ассасин, получивший атаки Ши Фэна, был сильно напуган. Сразу же ассасин использовал тихие шаги, надеясь воспользоваться коротким периодом неуязвимости, предоставленным навыком, чтобы защититься от всех этих вспышек меча. Тем самым он также мог выиграть драгоценное время, чтобы позволить своим спутникам прийти ему на помощь. В противном случае его ждала только смерть. Решение ассасина использовать тихие шаги, несомненно, дало пятерым его спутникам достаточно времени, чтобы среагировать. Восстановив самообладание, пятеро ассасинов немедленно бросились на Ши Фэна, заставив его на мгновение отступить. «Мы не можем позволить этому продолжаться, мы больше не можем сдерживаться. Все, используйте зелье берсерка», — приказал Серая Белка. Остальные пятеро посмотрели друг на друга и молча кивнули, достав кроваво-красные зелья. Это зелье было ничем иным, как чрезвычайно драгоценным зельем берсерка. Первоначально это зелье было последним средством. Они никогда не думали, что им придется использовать его так быстро. Глава 359.1. Преодоление предела. Сначала они использовали шестизвездочный уничтожающий магический массив. Теперь есть даже зелье берсерка. Красное перо действительно богат. Ши Фэн сразу же узнал кроваво-красные зелья в руках шести ассасинов. На этой стадии игры не было игроков, способных производить зелье берсерка. Кроме того, рецепт не был легко доступен. Единственный способ получить эти зелья был через убийство боссов командного подземелья. Однако, скорость выпадения была очень низкой. По статистике, это было всего 0,2%. Другими словами, можно было получить только две бутылки после убийства тысячи боссов командного подземелья. Следовательно, без достаточной на то силы, для гильдии было просто невозможно получить целых 6 таких бутылок. При употреблении, зелье берсерка будет стимулировать физический потенциал игрока, увеличивая его силу и ловкость. Телосложение игрока также превысило бы свои пределы, позволяя игроку выполнять действия, которые они обычно сделать не могли. Проще говоря, зелье берсерка было очень властным зельем. «Черное пламя, мы признаем, что ты впечатляешь». Однако время игр закончилось. После того, как ассасин под ником Серая Белка выпил зелье берсерка, его кожа начала краснеть. Кровеносные сосуды по всему телу вздулись, и его тело начало испускать волны тепла. Его аура также полностью изменилась. В тот момент, когда Серая Белка закончил говорить, его тело дрогнуло, и земля под ногами затрещала. Оставив после себя остаточное изображение, Серая Белка мгновенно появилась позади Ши Фэна. Его яркий снежный кинжал превратился в белую вспышку, которая полетела в спину Ши Фэна. Его скорость намного превысила скорость его предыдущих атак. Пораженный, Ши Фэн поспешно развернулся и использовал клинок бездны, чтобы встретить кинжал Серой Белки. Пен. Когда металл сталкивался, во все стороны разлетались искры. Столкновение заставило Ши Фэна отступить на полшага. Серая Белка, напротив, был вынужден сделать назад полный шаг. С точки зрения силы, Ши Фэн все еще явно оставался выше. Однако этот единственный обмен ударами заставил Ши Фэна отнестись ко всему серьезно. Из этого единственного обмена Ши Фэн почувствовал, что атрибуты ассасинов были не намного ниже его собственных. Перед лицом Серой Белки и его команды, небольшое преимущество Ши Фэна в атрибутах было почти несуществующим без использования его навыков. Даже в битве один на один было бы очень трудно добиться победы, не говоря уже о битве один против шести. По сравнению с изумлением Ши Фэна, Серая Белка и остальные были еще более шокированы от их короткого столкновения. Выпив зелье берсерка, они поняли, насколько удивительным было его действие. Тем не менее, даже с эффектами зелья берсерка, их атрибуты все равно были ниже, чем у Ши Фэна. Сила Ши Фэна полностью превзошла их воображение. Это открытие было поразительным. Насколько превосходно снаряжение черного пламени, Серая Белка сосредоточился на Ши Фэне, выражение его лица стало серьезным. Затем он сказал своим пятерым товарищам: «Нападаем на него вместе». Остальные пятеро кивнули. Если бы они полагались только на Серую Белку, чтобы справиться с Ши Фэном, последним победителем битвы, скорее всего, был бы Ши Фэн. Видя, что все шесть противников приближаются одновременно, Ши Фэн не смел недооценивать их. Ши Фэн достал из сумки базовую ледяную гранату и бросил ее в ассасинов. Хотя он не мог использовать навыки, не было никаких ограничений на предметы в его сумке. По сравнению с абсолютным временем кольца семи светил, шестизвездочный уничтожающий магический массив был ниже. Когда ледяная граната взорвалась, шестеро ассасинов, бросившихся на Ши Фэна, не успели вовремя среагировать и замерли на месте. Все шестеро знали, как опасно быть скованными. Следовательно, все они использовали исчезновение, чтобы рассеять эффект замораживания. Первоначально они намеревались продолжить свою атаку. Однако шестеро внезапно увидели, как Ши Фэн достал из своей сумки очень знакомый предмет. Зелье берсерка. «Как? Оно тоже у тебя есть?» Глаза Серой Белки расширились, на лице появился сильный страх. «Что? Ваш Звездный Альянс может получить этот предмет, а наше нулевое крыло не может. Не забывай, что я еще и лидер гильдии. Должен быть предел вашему пренебрежению». Ши Фэн показал слабую улыбку, держа кроваво-красное зелье берсерка, прежде чем опустошить содержимое бутылки. В следующий момент навыки Ши Фэна стали кроваво-красными. Все его тело тоже было покрыто слабым голубым мерцанием. Вслед за этим его тело испустило сильную волну жара, и даже шестеро ассасинов, находившихся на расстоянии более 7 метров, почувствовали это. Эффект, проявившийся после того, как Ши Фэн выпил зелье берсерка, был намного сильнее, чем у них. Очевидно, что увеличение, которое получил Ши Фэн, было намного больше, чем у них. Зелье берсерка будет демонстрировать силу, соответствующую потенциалу существующего телосложения потребителя. Ши Фэн превосходил шестерых ассасинов во всех отношениях. Следовательно, после выпитого зелья берсерка, полученное обновление было намного более впечатляющим. Ну что, начнем второй раунд. Ши Фэн хрустнул костяшками пальцев. Он чувствовал, как все его тело наполняется силой. Несмотря на то, что юноша стоял неподвижно, под его ногами уже начали образовываться трещины. Его сила теперь намного превосходила ту, которой он обладал после активации мощи чистилища. Затем он улыбнулся шестерым перепуганным ассасинам. Нервно сглотнув, ассасины уставились на Ши Фэна, как будто тот был демоническим богом. Сделав шаг вперед, Ши Фэн внезапно исчез. Прежде чем шестеро успели отреагировать, Ши Фэн появился перед серой белкой. Серебристо-серый клинок бездны опустился вниз. Серая белка попытался поднять кинжалы, чтобы блокировать атаку. Однако он внезапно обнаружил, что его скорость не поспевает за Ши Фэном. Поскольку он уже использовал свое спасительное умение исчезновения, серая белка мог только беспомощно смотреть, как клинок бездны вонзился в его тело. Над его головой появился урон в размере 2641 единицы, уничтожая его здоровье, которое едва превышало 2000. Кроме того, этот удар не был критическим. Остальные пятеро сломались при виде этого зрелища. Скорость этого удара была слишком велика. Сегодня они наконец стали свидетелями того, что означали слова: в мире боевых искусств нет неприступной защиты, только скорость непобедима. Прежде чем Ши Фэн выпил зелье берсерка, они могли справиться с его скоростью и силой. Однако после того, как он выпил зелье, у них не осталось никаких шансов. Если бы они знали, то никогда не стали бы пить зелье берсерка. Однако было уже слишком поздно. Глава 359.2. Преодоление предела. Тем временем, пока Ши Фэн сражался внутри шестизвездочного уничтожающего магического массива, различные гильдии за пределами зала телепортации также перестроились. Они снова ворвались в здание. Однако в тот момент, когда они вошли в здание, они заметили гигантский магический барьер фиолетового пламени, блокирующий коридор, не давая им продвинуться вперед. Все гильдии забеспокоились, не понимая, что происходит. С другой стороны, у Красного Пера было безразличное выражение лица, когда он увидел этот барьер фиолетового пламени. Появление этого барьера означало, что Серая Белка и его группа преуспели. Ши Фэн, который был пойман в ловушку внутри барьера, определенно умрет. Как только барьер исчезнет, награбленный Ши Фэном лут, а также снаряжение, которое он носил, будут принадлежать Звездному Альянсу. Мгновение спустя барьер фиолетового пламени начал исчезать, привлекая всеобщее внимание.